Глава 9. Спустя 2 дня Лори рассматривала свое лицо в зеркале спальной комнаты. Она была готова поклясться, что накануне этой морщинки между бровями у нее еще не было. Неужели такое возможно? Может ли морщинка появиться всего за одну ночь? Она потянулась было за жидкой пудрой, но остановилась. «Нет уж, лучше пусть она будет с собой», даже если это означает пару новых морщин. Радости, конечно, мало, но что поделаешь. В зеркало она увидела, как к ней в комнату с айпэдом в руке направляется Тимми. «Мам, ты точно попадешь в пробку? И утром, и вечером. Тебе нужно уехать из Коннектикута не позже 3, если ты хочешь вовремя успеть к Алексу и посмотреть начало матча. Не забывай, что всю дорогу ты будешь ползти, как черепаха». Лори с трудом верилась, как быстро вырос ее сын. Пока они в прошлом месяце ехали с ним во Флориду, он выполнял роль навигатора, а заодно освоил все мобильные приложения. Лори не стала говорить ему, что на самом деле ей нужно будет уехать гораздо раньше. На 4 часа у нее была запланирована встреча с Бриттом и новым кандидатом на роль ведущего ее программы. Женщина быстро обняла Тимми и направила его в гостиную. «Кто, как не я, научил тебя никуда не опаздывать, в том числе в школу?» — напомнила она ему. «Надевай ботинки и рюкзак, и не забудь про задание по математике. Вчера вечером я видела твою тетрадь на кофейном столике». Когда Тимми направился к себе в комнату, вошел ее отец и протянул ей кружку кофе. «Я даже не забыл добавить это жуткое миндальное молочко, которое ты так любишь. Если честно, изначально Лори купила молоко в надежде, что оно понравится отцу. С тех пор, как в прошлом году ему в правый желудочек вшили 2 стента, он старался придерживаться здоровой, полезной для сердца диеты. Увы, из вредных продуктов отец не смог отказаться лишь от сливок в кофе. «Ну да ладно», — подумала Лори, «если кому-то и простителен небольшой грех, так это ему». 6 лет назад ее отец, Лео Фарли, был первым заместителем полицейского комиссара Нью-Йорка и потенциальным кандидатом на место главы нью-йоркской полиции. Как вдруг однажды вечером, качая сына Тимми на качелях, муж Лори, Грег, был застрелен выстрелом в упор. Так Лори внезапно стала матерью-одиночкой, которая даже не имела понятия, кто убил ее мужа. Ради нее и Тимми отец ушел с работы, которую так любил. Сейчас он отведет Тимми в школу, как делал это каждый день. Перед этим отец проходил несколько кварталов от своего до их дома, чтобы забрать внука и отвезти в школу. И если он предпочитает кофе со сливками, что ж, так тому и быть. «Вижу, Тимми ждет не дождется увидеться с Алексом сегодня вечером», — заметил отец. Алекс пригласил их всех к себе домой, чтобы посмотреть игру с участием Giants. «Еще как», — ответила Лори. «Он просто обожает Алекса». «Мы все его обожаем», — заметил отец и тотчас добавил. «Извини, это я просто к слову». «Знаю, пап, все в порядке». Ни для кого не секрет, что Лео был не прочь увидеть дочь замужем за Алексом. Какая-то часть ее самой отчаянно желала того же самого. Однако всякий раз, когда ей казалось, что она созрела для такого решения, Лори тотчас представляла себе Грега, а некая невидимая рука оттаскивала ее прочь от Алекса. Грег по-прежнему занимал все ее сердце. Лори часто спрашивала себя, найдется ли в нем место кому-то еще? Уйдя из ее передачи, Алекс утверждал, что у него очень напряженный график работы, связанный с постоянными разъездами. Но Лори знала, почему он не берет трубку. Алекс любил ее и старался сохранять дистанцию, пока она не будет готова разделить его чувства. Лори должна была дать ему личное пространство в надежде, что, когда она, наконец, примет решение, Алекс по-прежнему будет ее ждать. «Тимми сказал, что ты якобы собралась в тюрьму». «Я не ослышался?» — спросил Лео. У Тимми была удивительная способность слышать и запоминать лишь самые волнующие слова из тех, что произносила его мать. Ну, не в прямом смысле, конечно. Просто я хочу проведать кое-кого, кто в этот вторник вышел на свободу. Кстати, пап, ты помнишь так называемую спящую красавицу? Ту, что убила прекрасного человека, а потом пыталась убедить полицию, что ее подставили. Ей светило пожизненное, но присяжные расчувствовались и пожалели ее. По отцовскому лицу промелькнула тревога. «Лори, только не говори мне, что ты встречаешься с ней!»